Глава 7. Газовые предприятия Чикаго. Старик Лафлин, помолодевший и воодушевленный смелыми замыслами Каупервуда, всячески способствовал процветанию фирмы. Он сообщал своему компаньону биржевые слухи и сплетни, а также собственные, подчас очень тонкие догадки о том, что затевает та или иная группа, или тот или иной биржевик. И Каупервуд оборачивал эти сведения в свою пользу. Наутро после почти бессонной ночи в своей одинокой постели старик нередко говорил Каупервуду: «А ведь, ей-богу, я, кажется, додумался, куда эти молодчики гнут. Это все та же банда с Боэн орудует». Под бандой он подразумевал крупных биржевых спекулянтов вроде Арнила, Хенда, Шайхарта и других. «Опять всю кукурузу скупить хотят. Или я больше уж ничего не смыслю, или нам тоже нужно немедленно покупать впрок. Как вы на это смотрите, Фрэнк?» Каупервуд, уже постигший многие неизвестные ему ранее уловки местных дельцов и с каждым днем приобретавший все больше опыта, обычно тут же принимал решение. «Ну что ж, рискнем на сотню тысяч бушелей. Мне думается, что железнодорожные Нью-Йорк-Централ упадут пункта на 2 в ближайшие дни. Давайте запродавать их на пункт ниже курса». Лафлин недоумевал, как это Каупервуд ухитряется так быстро ориентироваться в местных делах и не менее быстро, чем он сам принимать решение. Когда дело касается акций и других ценностей, котирующихся на восточных биржах, это понятно. Но как он умудрился так быстро постичь все тонкости Чикагской биржи? «Откуда вы это знаете?» — спросил он однажды Каупервуда, сильно заинтригованный. «Да очень просто. Вчера, когда вы были на бирже, сюда заходил Антон Видера, один из директоров хлеботоргового банка, и все рассказал мне», — откровенно отвечал Каупервуд, со слов Видера обрисовывал к Лафлину биржевую конъюнктуру. Лафлин знал Видера, богатого, предприимчивого поляка, который за последние годы заметно пошел в гору. Просто поразительно, как Каупервуд легко сходился с богачами, как быстро приобретал их доверие. Лафлин понимал, что с ним Видера никогда бы не стал так откровенничать. «Ну, если Видера сказал, значит, это так. Надо действовать». И Лафлин действовал. А фирма Питера Лафлина и К. оказывалась в барышах. Но хотя хлеботорговое и комиссионное дело и сулило каждому из компаньонов 1020 годового дохода, Каупервуд смотрел на него лишь как на источник информации. Боясь распылять средства, чтобы не оказаться в таком же отчаянном положении, как в пору Чикагского пожара, Каупервуд подыскивал себе солидное дело, которое сравнительно скоро начало бы приносить ему очень большой постоянный доход. Ему удалось заинтересовать своими планами небольшую группу чикагских дельцов, которые к нему приглядывались. Джуда Эдисона, Александра Рэмбо, Милларда Бейли, Антона Видера. Хотя это были не бог знает какие тузы, но все они располагали свободными средствами. Каупервуд знал, что они охотно откликнутся на любое серьезное предложение. Больше всего привлекали Каупервуда газовые предприятия Чикаго. Тут представлялась возможность захватить из-под тишка великолепный источник наживы, завладеть никем еще не занятой областью и установить там свое безраздельное господство. Получив концессию, каким путем читатель догадается сам, он мог, подобно Гамилькару Барке, проникшему в самое сердце Испании, или Ганнибалу, подступившему к вратам Рима, предстать перед местными газопромышленниками и потребовать капитуляции и раздела награбленного. В то время освещение города находилось в руках трех газовых компаний. Каждая из них обслуживала свой район или, как говорили в Чикаго, сторону – южную, западную или северную. Самой крупной и преуспевающей была Чикагская газовая, осветительная и коксовая компания, основанная в 1848 году в южной части города. Всеобщая газовая, осветительная и коксовая, снабжавшая газом западную сторону, возникла несколькими годами позже и обязана была своим появлением на свет глупой самоуверенности учредителей и директоров южной компании, полагавших, что они во всякое время сумеют получить разрешение муниципалитета на прокладку газопровода в других частях города. Они никак не ожидали, что западные и северные районы начнут так быстро заселяться. Третья компания, Северо-Чикагская газовая, была основана почти одновременно с западной, и в силу тех же причин бы та оказалась столь же непредусмотрительной, как и южная. Впрочем, при получении концессии все учредители заявили, что предполагают ограничить свою деятельность только той частью города, где они проживают. Сначала Каупервуд намеревался скупить акции всех трех компаний и слить их в одну. С этой целью он стал выяснять финансовое и общественное положение акционеров. Он полагал, что, предложив за акции втрое или даже в четверо больше, чем они стоили по курсу, он сумеет завладеть контрольными пакетами. А затем, после объединения компаний, можно будет выпустить новые акции на огромную сумму, расплатиться с кредиторами и, сняв богатый урожай, остаться самому во главе дела. В первую очередь Каупервуд обратился к Джуду Эдисону, считая его наиболее подходящим партнером для осуществления своего замысла. Впрочем, Эдисон был нужен ему не столько как компаньон, сколько как вкладчик. «Вот что я вам скажу», — внимательно выслушав его, заявил Эдисон. «Вы напали на блестящую мысль. Даже удивительно, как это до сих пор никому не пришло в голову. Но если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь опередил, то держите язык за зубами. У нас в Чикаго много предприимчивых людей. Я-то к вам расположена, на меня вы можете рассчитывать. Правда, открыто участвовать в этом деле мне неудобно, но я позабочусь, чтобы вам был открыт кредит. Очень неплохая мысль — учредить единственную держательную компанию. Или трест под вашим председательством. Я уверен, что вы с этим справитесь. Но, повторяю, я буду участвовать в деле только как вкладчик. А вам придется подыскивать еще 2-3 человек, которые бы вместе со мной гарантировали нужную сумму. Есть у вас кто-нибудь на примете?» «Да, конечно. Я просто раньше всего обратился к вам», — отвечал Каупервуд и назвал Рэмбо, Видера, Бейли и других. «Ну что ж, очень хорошо, если вы сумеете их привлечь», — сказал Эдисон. «Но я даже и в этом случае еще не уверен, что вам удастся уговорить акционеров и директоров старых компаний расстаться со своими акциями. Это необычные акционеры. Они смотрят на свое газовое предприятие как на кровное дело. Они его создали, свыкли с ним. Они строили газгольдеры, прокладывали трубы. Все это не так просто, как вам кажется». Эдисон оказался прав. Каупервуд скоро убедился, что не так легко заставить директоров и акционеров старых компаний пойти на какую бы то ни было реорганизацию. Более подозрительных и несговорчивых людей ему еще никогда не приходилось встречать. Они наотрез отказались уступить ему свои акции, даже по цене втрое или вчетверо превышавшей их биржевой курс. Акции газовых компаний котировались от 170 до $210, и по мере того, как город рос и потребность в газе увеличивалась, возрастала и стоимость акций. К тому же предложение объединить компании исходило от никому неизвестного лица, и уже одно это казалось всем подозрительным. Кто он такой? Чьи интересы представляет? А Каупервуд, хотя и мог доказать, что располагает значительным капиталом, но раскрыть имена тех, кто стоял за ним, не хотел. Директора и члены правления одной фирмы подозревали в этом предложении козни директоров и членов правления другой и считали, что все это подстроено с единственной целью – добиться контроля, а потом вытеснить всех конкурентов. С какой стати продавать свои акции? Зачем гнаться за большими барышами, когда они и так не в накладе? Каупервуд был новичком в Чикаго. Связи со здешними крупными дельцами он еще не успел завязать. И потому ему не осталось ничего другого, как придумать новый план наступления на газовые общества. Он решил создать для начала несколько компаний в пригородах. Такие пригороды, как Лейквью и Хайд-Парк, имели собственные муниципалитеты, которые пользовались правом предоставлять акционерным компаниям, зарегистрированным согласно законам штата, концессии на прокладку водопровода, газовых труб и линий городских железных дорог. Каупервуд рассчитывал, что, учредив отдельные, якобы независимые друг от друга компании в каждом из таких пригородов, он сумеет раздобыть концессию и в самом городе. А тогда уж старые акционерные общества будут поставлены на колени, и он начнет диктовать им свои условия. Все сводилось к тому, чтобы получить разрешение и концессии до того, как спохватятся конкуренты. Трудность заключалась еще и в том, что Каупервуд был совершенно не знаком с газовыми предприятиями, не имел ни малейшего понятия о том, как вырабатывается газ, как снабжается им город, и никогда раньше этими вопросами не интересовался. Другое дело Конка. Эту отрасль городского хозяйства он знал как свои 5 пальцев и к тому же считал самой прибыльной. Однако здесь, в Чикаго, пока, видимо, не было никакой возможности прибрать к рукам этот наиболее соблазнительный для него источник дохода. Все это Каупервуд тщательно обдумал, взвесил, почитал кое-какую литературу о производстве газа, а потом ему, как обычно, повезло, подвернулся нужный человек. Выяснилось, что наряду с Чикагской газовой осветительной и коксовой компанией на южной стороне когда-то очень недолго существовала другая, менее крупная компания, основанная неким Генри де Сото Сиппенсом. Этот Сиппенс посредством каких-то сложных махинаций раздобыл концессию на производство газа и снабжение им деловой части города, но его так допекали всякими исками, что в конце концов он был вынужден бросить дело. Теперь у него была контора по продаже недвижимости в Лейквью. Питер Лафтин знал его. «Ну, это док», — отозвался о нем старик. «Было время, когда я думал, что он на газе состояние наживет. Да вот схватили его за горло, и пришлось ему все-таки выпустить лакомый кусочек. Тут у него на реке газгольдер взорвался. Я думаю, он сразу понял, чьих это рук дело. Как бы там ни было, от своей затеи он отказался. Что-то давненько я о нем не слыхал». Каупервуд послал старика к Сиппенсу разузнать, что тот сейчас делает, и спросить, не хочет ли он опять заняться газом. И вот несколько дней спустя в контору Питера Лафлина К. явился Генри де Сото Сиппенс собственной персоной. Это оказался маленький человечек лет 50, в высоченной жесткой фетровой шляпе, кургузом коричневом пиджачке, который он летом сменял на полотняный, и в штиблетах с тупыми носками. Он походил не то на деревенского аптекаря, не то на букиниста, но было в нем что-то и от провинциального врача или нотариуса. Манжеты мистера Сиппенса вылезали из рукавов несколько больше, чем следует. Галстук был, пожалуй, слишком пышен, шляпа слишком сдвинута на затылок. В остальном же он имел вид, хотя и своеобразный, но вполне благопристойный и даже не лишенный приятности. Лицо Сиппенса украшали воинственно топорщившиеся рыжевато-каштановые бачки и кустистые брови. «Вы как будто занимались одно время газом, мистер Сиппенс», — вежливо обратился к нему Каупер. «Да, и уж, во всяком случае, я не меньше других смыслю в этом деле», — несколько вызывающе отвечал Сиппенс. «Я с ним возился ни год и ни два». «Так вот, мистер Сиппенс, я надумал открыть небольшое газовое предприятие в одном из здешних пригородов. Они так быстро растут, что, мне кажется, это дело может стать довольно прибыльным. Сам я мало разбираюсь в технике газового производства и хотел бы пригласить хорошего специалиста». При этих словах Каупервуд многозначительно и дружелюбно взглянул на Сиппенса. «Я слышал о вас как о человеке опытном и хорошо знакомом со здешними условиями. В случае, если мне удастся создать компанию с достаточным капиталом, может быть, вы согласитесь занять в ней пост управляющего?» «Здешние условия мне даже слишком хорошо известны, и ничего из этого не выйдет», — хотел было ответить Сиппенс, но передумал. «Что ж, если мне предложат приличное вознаграждение», — сказал он осторожно, — «вы ведь, вероятно, представляете себе, с какими трудностями вам придется столкнуться?» «Примерно представляю», — с улыбкой отвечал Каупервуд. «Ну, что вы называете приличным вознаграждением?» 6 тысяч в год и известная доля в прибылях компании, скажем, половина или около того. Тогда еще стоило бы подумать», — отвечал Сиппенс, намереваясь, по-видимому, отпугнуть Каупервуда своим непомерным требованием. «Контора по продаже недвижимости приносила ему около 6 тысяч в год». «А если я вам предложу по 4 тысячи в нескольких компаниях, это составит в общей сложности 1015 и, скажем, десятую долю от прибылей?» Сиппенс мысленно взвешивал сделанное ему предложение. Совершенно очевидно, что сидящий перед ним человек не какой-нибудь легкомысленный новичок. Он бросил испытующий взгляд на Каупервуда и понял, что этот делец готовится к серьезной схватке. Еще 10 лет назад Сиппенс разгадал, какие огромные возможности таят в себе газовое предприятие. Он уже пробовал свои силы на этом поприще, но его затаскали по судам, замучили штрафами, лишили кредита и, в конце концов, взорвали газгольдер. Он не мог этого забыть и всегда горько сожалел, что не в силах отомстить своим противникам. Сиппенс уже привык считать, что время борьбы для него миновало, а тут перед ним сидел человек, замысливший план грандиозной битвы. Слова Каупервуда прозвучали для него как призыв охотничьего рога для старой гончей. «Что ж, мистер Каупервуд», — уже с меньшим задором и более дружелюбно ответил он, — «не дурно было бы познакомиться с вашими предложениями поближе. А вообще-то я по газу специалист. Все, что касается машинного оборудования, прокладки труб, получения концессии, я знаю на зубок. Я строил газовый завод в Дайтоне, штат Огайо, и в Рочестере, штат Нью-Йорк. Приехать бы мне сюда чуть пораньше, и я был бы теперь состоятельным человеком». В голосе его прозвучало сожаление. «Вот вам, мистер Сиппенс, превосходный случай наверстать упущенное», — соблазнял его Каупервуд. «Между нами говоря, в Чикаго создается новое и очень крупное газовое предприятие. Старым компаниям скоро придется потесниться». «Ну как? Это вас не привлекает? В деньгах у нас недостатка не будет». «Да и не в них сейчас дело. Нам нужен человек, организатор, делец, специалист, который мог бы строить заводы, прокладывать трубы и все прочее». Каупервуд внезапно поднялся во весь рост. Обычный его прием, когда он хотел произвести на кого-нибудь впечатление. И теперь стоял перед Сиппенсом олицетворение силы, борьбы, победы. «Итак, решайте». «Я согласен, мистер Каупервуд», — воскликнул Сиппенс. Он тоже вскочил и надел шляпу, сильно сдвинув ее на затылок. В эту минуту он очень походил на дрочливого петуха. Каупервуд пожал протянутую ему руку. «Приводите в порядок дела у себя в конторе. Ваша первоочередная задача — выхлопотать мне концессию для Эквью и приступить к постройке завода. Необходимая помощь и поддержка вам будут оказаны. Через неделю, самое большее через 10 дней, я все для вас подготовлю. Нам, очевидно, потребуется хороший поверенный, а может быть даже 2». Выходя из конторы, Сиппенс внутренне ликовал, и на лице его сияла торжествующая улыбка. «Кто бы мог подумать, чтобы сейчас, через 10 лет...» Теперь он покажет этим жуликам. Теперь он не один, с ним рядом настоящий боец, такой же закаленный, как он сам. От его врагов только пух да перья полетят. Но кто же этот человек? Давно он таких не встречал. Надо бы разузнать о нем. Тем не менее, Сиппенс уже сейчас готов был за Каупервуда в огонь и в воду.